Глава 22. «Что ты будешь пить?» — спросил Гэвин. «Содовую со льдом и лимоном, пожалуйста». «Ничего крепче?» Ева покачала головой. «Я больше не употребляю алкоголь». Он вопросительно посмотрел на нее, потом кивнул, как будто переваривал ее очередную странность, и направился в сторону барной стойки. Они сидели в пивном баре у лодочника рядом с каналом Кеннет-Эйвен, где 10 лет назад в самом дальнем углу парковки нашли машину Джейн Макнейл. Симпатичное заведение с видом на воду, где, как Ева предполагала, летом собираются толпы туристов, но сейчас темно-бурая полоска канала и отсутствие зелени придавали всему унылый вид. Из отчета Питерса она знала, что полиция не выдвинула никакой версии, объясняющей, каким образом машина оказалась именно там, кроме дурацкого предположения, что Джейн, вероятно, сама оставила ее там. Внутри не было обнаружено никаких посторонних отпечатков пальцев, только Джейн и Фаррелла. За прошедшее время бар дважды менял хозяев. Женщина за стойкой, уроженка северо-востока Англии, судя по сильному акценту, рассказала, что она работает только полгода и ничего не знает о том, что происходило здесь 10 лет назад, а тех людей, которые знали бы, в баре нет. Через несколько минут появился Гэвин с напитками. Глядя, как он идет к ней через зал, Ева снова поразилась его необыкновенно привлекательной внешности. Теперь она воспринимала его объективно, свободной от сложных эмоций, свойственных подростковому возрасту. Ее забавляло, как люди, и женщины, и мужчины невольно оборачивались в его сторону. Он был очень-очень красив. Только так можно было описать его. «Ему следовало бы стать актером, а не политиком», — подумала она. «Есть какие-то конкретные причины, почему ты больше не пьешь?» — спросил он, усаживаясь напротив нее. В его словах не было никакой критики, только вежливый вопрос. В отличие от многих, Гэвин говорил то, что думал. Его прямота и отсутствие притворства были тем, что больше всего привлекало Еву в нем когда-то. Люди в основном думали, что она излечилась от алкоголизма, и ее это совершенно не беспокоило. Но в Гэвине было нечто такое, что требовало откровенности, особенно в той странной ситуации, в которой они оказались. Как будто их реальность была остановлена. Ей придется соблюдать осторожность, чтобы не слишком выдать себя. У нее не было ни малейшего желания объяснять, что в те времена, которые он вспоминал, алкоголь был способом сбежать от демонов, как называл это доктор Блейк, один из ее психотерапевтов, человек, приверженный клише. В дальнейшей своей жизни она перепробовала все возможные вещества, изменяющие сознание, в надежде вычеркнуть воспоминания. Но облегчение было временным, и уж если на то пошло, потом ей делалось намного хуже. Прошлое становилось еще более ярким и ужасным. Оно присутствовало в ее настоящем. Трезвость, по-видимому, была единственным работающим способом, благодаря которому удавалось заставить тени прошлого немного отступить. «Я просто поняла, что алкоголь не для меня, вот и все». Ева встретилась с ним глазами, надеясь, что он не станет копать дальше. Алкоголь в те давние времена был, к тому же, единственным средством развивать отношения с ним, помогая заходить дальше в том, что она в то время воспринимала как чистый эксперимент. Гэвин добродушно улыбнулся и поднял кружку с пивом. «Вполне разумно. Гэвин, могу я у тебя кое-что спросить?» «Спрашивай о чем угодно. Вообще обо всем, о чем хочешь». «Почему Тим Майклс покончил с собой?» Он поперхнулся и пристально посмотрел на нее. Потом решительно поставил кружку на стол. «Извини, Ева, я не ожидал такого вопроса». Вопрос действительно мог смутить. И, скорее всего, Гэвин будет чувствовать себя неловко, обсуждая семейные дела Майклсов. Но Ева решила идти напролом. Если он не расскажет, то кто? Мне нужно проверить все возможные аспекты. На его лице проступило болезненное выражение. Смерть Тима — это аспект? Ева пожала плечами. Не знаю. Он вытер губы рукой и откинулся на спинку стула. Полагаю, я могу рассказать тебе, раз ты действительно хочешь это знать. И если ты считаешь, что это поможет. Тем не менее, он по-прежнему колебался. «Если можно, Гэвин». «Хорошо. Насколько мне известно, Тим большую часть своей взрослой жизни страдал от депрессии. С ним было трудно иметь дело даже в самые лучшие времена. Он был перфекционист и очень требователен. А кто-то скажет, жесток к себе и окружающим его людям. И только после его смерти выяснилось, что у него несколько лет были проблемы с деньгами». «Удивительно. Я не посвящен во все детали, но конный спорт — это ненадежный бизнес. Тебя оценивают по последним результатам. Он слишком потратился на обновление всего хозяйства в целом, а потом у него было несколько плохих сезонов, плюс ему вообще в тот период не везло, и клиенты начали забирать лошадей. Говорили, он потерял чутье. Как ты уже поняла, семья участвует в конном бизнесе уже несколько поколений. Многое поставлено на карту, и не в последнюю очередь собственная гордость. Для него жизнь вне ипподрома, вне скачек вообще не имела смысла. По-моему, он не хотел мириться с мыслью, что может все потерять. А поместье? Оно, без сомнения, стоит кучу денег, даже если бизнес идет плохо. Он мог бы продать его или сдавать в аренду, разве нет? Не вариант. Он бы счел это полным поражением и позором. Скачки действительно были для него всем. Остальное вообще не имело значения. Когда Тим умер, оказалось, что он оставил кучу долгов, и мы обнаружили, что имущество было в значительной степени заложено. К счастью, Гарри и Мелисса сумели продать часть земли и несколько домов, так что положение постепенно выправилось. Но время было очень тяжелое. Ева с удивлением смотрела на него. Картина выглядела совсем по-другому, чем казалось со стороны, или, во всяком случае, как ее вкратце представил сегодня утром Гарри. Впрочем, 10 лет — долгий срок. А сейчас все в порядке? Вроде бы да. Не знаю, насколько хорошо Гарри работает с лошадями, но он, в отличие от Тима, великолепно умеет обхаживать клиентов, а в конном бизнесе это качество необходимо. Ты был близок с Тимом? Гэвин покачал головой. Не тот он был человек, чтобы быть с кем-то близким. Кроме того, он не одобрял наш с Мелиссой брак. Неужели? Прежде всего, он считал, что мы слишком молоды. Но главной причиной было, я думаю, что он хотел для своей дочери совсем другого мужа, кого-то, кто понимал бы его мир и вписывался в него. Почему это было так важно? Гэвин улыбнулся. Конный бизнес — замкнутый мирок. Если ты внутри, вся твоя жизнь связана с ним и только с ним, только это имеет значение. Аутсайдерам, вроде меня или тебя, это трудно понять. Ева ощутила укол жалости к Гэвину, человеку, которым во всех смыслах мог гордиться любой тесть. Но она тут же одернула себя. Гэвин не нуждался в ее жалости, хотя, может быть, именно ситуация, в которую он оказался, вынудила его пойти в политику. Возможно, таким способом он пытается доказать Майклсам или их окружению, что он чего-то стоит. Во всяком случае, Мелисса, отстаивавшая себя, значительно выросла в ее глазах. А может быть, как и большинство женщин, когда речь шла о Гэвине, она просто ничего не могла с собой поделать. «Взять, например, Гарри», — продолжал он. «Оба его брака распались, потому что эти женщины не могли или не хотели выносить такой жизни. И это в порядке вещей, насколько мне известно. Вернемся к Тиму», — прервала его Ева. «Были ли сомнения в правильности заключения по его смерти?» Гэвин нахмурился. «Ты имеешь в виду по поводу самоубийства?» «Не думаю». Тим оставил записку. Гарри нашел ее рядом с телом. Текст был не очень внятным, но из того, что я понял, причины были связаны с денежными затруднениями и чувством стыда, которое он испытывал. «А ты видел записку?» «Нет». «Но Мелисса видела?» «Честно говоря, не знаю. Если и видела, она ничего мне об этом не сказала. Но она согласна с заключением? У нее не было вопросов?» Какая-то тень пробежала по его лицу. «Полагаю, нет. В смысле, тогда было трудное время, и мы не особенно говорили на эту тему». То, что он сказал, звучало странно. Ведь он должен был знать, что Мелисса думает и чувствует. Разве не в этом суть брака, когда двое могут делиться друг с другом всем, своими заботами, страхами и глубочайшими секретами? И в этом, кстати, причина избегать брака. Значительная часть ее собственной личности не должна быть раскрыта никому. Но если и есть на свете кто-то, с кем можно было бы поделиться грузом своих тревог, так это Гэвин. Подумала она, одновременно задаваясь вопросом, что же такое могла утаить Мелисса. Не было ли у Майклсов какой-то тайны, о которой они не могли рассказать никому, даже ему? Хорошо, тогда еще один вопрос. Он, может быть, покажется тебе странным. У Тима был роман с Джейн? Гэвин качнулся на стуле и захохотал. «Ты шутишь?» Ева не шутила, но вопрос, по крайней мере, поднял ему настроение. Возможно, убийство Джейн и его самоубийство не имеют между собой ничего общего, но ты хочешь сказать, между ними есть какая-то связь? Он покачал головой, по-прежнему улыбаясь. «Ох, Ева, ты не знала моего тестя!» Его намного-намного больше интересовал конный спорт, а не женщины. К тому же, если бы он и был к этому склонен, он никогда бы не решился, так сказать, играть на своем поле под носом у моей тещи. Ты же видела ее. Она бы содрала с него кожу живьем. Извини, но я должна была спросить. Не извиняйся. Как я уже сказал, ты можешь спрашивать о чем угодно. Это действительно так. Просто все дело в том, что я не верю в совпадение. А эти два события произошли одно за другим. Это очень странно. Он потер лоб. Мне никогда раньше это в голову не приходило. Те недели и месяцы, которые прошли после смерти Тима, были проклятым временем. Нам столько всего нужно было сделать, не говоря о том, сколько всего надо было обдумать. Признаюсь, то, что произошло с Джейн, оказалось вне наших первоочередных забот. Полиция никогда не поднимала этот вопрос? Насколько я знаю, нет. Если бы что-то было, я уверен, Мелисса сказала бы мне об этом. Она боготворила отца и придерживается старых взглядов. И знаешь, Мелисса была бы очень-очень расстроена при мысли о том, что у него роман. И снова у Евы возникло впечатление отдаленности Гэвина от Мелиссы. Трагедия заставляет людей замыкаться в своем горе. Ей представилась своего рода стена скорби вокруг семейства Майклсов. Может быть, они осознанно прятались за этой стеной, кто знает. И хотя здесь явно было что раскапывать, полиция видела перед собой только Шона Фаррелла и по всему не пыталась искать другие направления расследования. «Пусть так. Но что все-таки ты думаешь об этом?» Гэвин задумчиво качнул головой. «Джейн и мой тесть. Что-то вроде служебного романа после работы. Не пойдет. Между нами я бы даже предположил, что Тим был скрытый гомосексуалист. Как многие люди его поколения, он был во многих смыслах человеком с подавленными желаниями. Я уловила что-то между Гарри и Мелиссой вчера вечером за ужином, когда мы разговаривали о Холли Кроутер. О чем шла речь? Понятия не имею, извини. Я не обратил внимания. Гэвин наклонил голову и озадаченно посмотрел на нее. «Как странно. Я в каком-то смысле ожидал, что ты — та самая Ева, которую я знал. И ты действительно кажешься прежней во многих отношениях. И я должен все время напоминать себе, что 20 лет — это черт знает сколько времени. И я так много о тебе не знаю». «Конечно, так оно и есть». «Во многих смыслах», — хотелось ей добавить. «Целая жизнь прошла. В некой параллельной вселенной, если бы все пошло по-другому, она была бы его женой». Странная мысль. «Я хочу кое-что тебе показать». Он достал бумажник и вынул из него фотографию. «Помнишь?» У фотографии слегка обтрепались края, поблекли краски. На ней они оба сидели за столиком в каком-то баре. Он приобнял ее за плечи, оба улыбались в камеру. Невероятно молодые и счастливые. И все-таки счастливой она не была. «Где это?» — спросила Ева, отдавая ему фотографию. Он спрятал ее обратно в бумажник, на лице его читалось разочарование. «Не помнишь?» «Это было, когда ты в первый раз приехала меня навестить в Оксфорд. Какой-то турист-американец сфотографировал нас моей камерой». Да, какой-то бар в глубинке. Там хорошо кормили. Ты привез меня туда на старом синем фиате твоего отца. На обратном пути мы чуть не свалились в кювет». Он улыбнулся. «Если я правильно помню, я попытался тебя поцеловать». «Ты говоришь, что никогда не была замужем. Почему?» Ева могла бы выложить ему кучу банальностей о том, что она не встретила мужчину своей жизни, но это было неправдой. Она должна быть с ним откровенной. «Не хотела». «А серьезные отношения у тебя были?» Она колебалась. Можно было привести кучу всевозможных предлогов, особенности ее работы, занятость, эмоциональный износ. Все это исключало сколько-нибудь длительные отношения, особенно с человеком со стороны, который понятия не имеет, что значит быть затянутым в тот мир, в котором она жила. А с сослуживцами? Лихорадка вокруг каждого нового дела, долгие часы, проведенные бок о бок в работе, приводили к тому, что отношения внезапно начинались, но также внезапно заканчивались, как только дело передавали в суд. Фактически, краткосрочные отношения помогали выдерживать все это. Но истина состояла в том, что это ее устраивало. Ей не нужны были привязанности, и она не хотела связывать себя узами чувств. Интересно, что подумал Гэвин, когда прочитал в газетах о том, что Джейсон был ее любовником? Возможно, именно поэтому он задал этот вопрос. Возможно, его беспокоило, как смерть Джейсона подействовала на нее и что она теперь чувствует. «На самом деле нет», — ответила она. «Я и так совершенно счастлива». Разумеется, настолько, насколько она вообще может быть счастлива. На лице Гэвина появилось выражение некоторого облегчения, и она поняла, что ее догадка была верной. «Что ж, рад слышать. Ты отлично выглядишь». Он покачал головой. «Знаешь, я часто думал о тебе. У меня сохранились яркие воспоминания о том времени, и я часто жалел, что мы не можем вернуться назад». И он запнулся, потом вздохнул, и все было бы по-другому. «Но мы не можем». «Да», — решительно сказал он. «Но я по-прежнему жалею, что мы потеряли контакт». Ева ничего не ответила, пораженная вежливой нечестностью его фразы. В этом был весь Гэвин. Они не просто потеряли контакт. Разрыв был внезапным, резким, и вина за него целиком лежала на ней. Она тогда осталась на длинные выходные с ним в его комнате в Оксфорде. Гэвин вел себя очень странно и явно чувствовал себя не в своей тарелке, что было совершенно для него не характерно. Она видела, что есть какая-то серьезная проблема, но не имела понятия, в чем дело. В течение этих двух дней ощущение необъяснимого молчаливого давления, как обычно бывает перед грозой, накапливалось. И когда он, наконец, выпалил, что хочет жениться на ней, это застало ее врасплох. «Совершенно не важно, что мы очень молоды. Он знает, чего хочет», — убеждал ее Гэвин. «Он хотел, чтобы они были вместе всю жизнь». Ева по-прежнему помнила себя в тот момент, замершую, без слов, задыхающуюся. В ней начала подниматься паника. Она никогда раньше не думала о возможных последствиях их отношений, о том, к чему они могут привести. И теперь, когда Гэвин произнес эти слова, ей показалось, что мир обрушивается на нее. Ей было не под силу это вынести. «Необходимо бежать!» Она бросилась мимо него из комнаты и чуть не свалилась с узкой лестницы. Не разбирая пути, пробежала через залитый солнцем двор и не останавливалась до тех пор, пока не оказалась около реки. Некоторое время смотрела на воду, размышляя, не бросится ли ей в реку. Потом опустилась на землю под деревом, уткнулась лицом в ладони и заплакала. Там, в конце концов, Гэвин ее и нашел. Как только она увидела, что он стоит над ней с тревогой на лице, ею снова овладела паника. Гэвин ни в коем случае не должен прикасаться к ней или даже подходить близко. Все это время она жила во лжи и не могла продолжать так жить. Она не в состоянии была ничего объяснить ему, да и вряд ли понимала саму себя. Она просто хотела, чтобы он оставил ее в покое. По-быстрому собрала вещи и уехала. Гэвин много раз пытался связаться с нею, но она сумела избежать контакта с ним, делая все возможное, чтобы ни в коем случае не пересечься. Потом она на год перед поступлением в университет уехала из Англии, чтобы оказаться на расстоянии от него. А когда вернулась, то узнала, что он помолвлен. Ей вспомнились строчки из «Шропширского парня» Хаусмана. Это были любимые стихи ее приемной матери Клэм, учительницы английского языка на пенсии. «Мне ядовитый ветер шлет далекая земля, голубизна холмов зовет, и шпили, и поля. Счастливый край, прекрасный дол сияет сквозь года, страна, откуда я ушел и не вернусь куда. Страна, откуда я ушел, ядовитый ветер». Клэм думала, что она, Ева, была слишком молода, чтобы понимать смысл этих стихов. Как же она ошибалась. Ностальгия бессмысленна, она только отравляет своими прикосновениями. К тому же того, что идеализировал Гэвин, на самом деле никогда не существовало. Обман все это. Неизвестно, откуда выплыла еще одна картинка 20-летней давности. Они с Гэвином пили в баре неподалеку от того места в Лимингтоне, где они жили, и он пошел проводить ее до дома. Начался дождь, и они спрятались на автобусной остановке. Она была в отличном настроении, что было неожиданно, и прежде чем она поняла, что происходит, он притянул ее к себе, нагнулся и поцеловал. Это ощущение навсегда осталось у нее в памяти. Желание, смешанное с отвращением. «Ты в первый раз целуешься? Я первый у тебя?» Спросил он несколько мгновений спустя, держа ее за руки и пристально всматриваясь в нее. Лицо его раскраснелось, глаза блестели от переполнявшего его чувства. Он не смеялся над ней. Даже теперь она ощущала, насколько сильными были ее полудетское смущение и замешательство. «Надеюсь, что да», продолжил он, не дожидаясь ответа. «И я хочу быть первым во всем у тебя». Из него ключом били надежда, восторг и порядочность. Как ему объяснить? Он не был первым. Перед глазами у нее стоял длинноволосый человек, одетый сверху донизу в кожаный костюм, с густыми черными бровями и пирсингом. У него были глубоко посаженные глаза, и он распространял вокруг себя запах старого пота и табака. Пальцы у него были желтыми от никотина. Он уселся рядом с ней на ее розовую кровать с балдахином, прижался жесткими сухими губами к ее губам и успел просунуть руку между бедрами до того, как ему помешали. Его лицо, выражение в глазах, выжжены в ее памяти навечно вместе с татуировкой скелета в капюшоне на мускулистом бицепсе. Длинноволосый заметил, что она смотрела на рисунок. «А, это смерть с косой», — сказал он с непонятным иностранным акцентом. «Нравится тебе?» Потом ухмыльнулся. «Вот почему меня называют доктор Смерть. Прошло много лет, а ее по-прежнему сжигал невольный стыд, как будто в том, что произошло, была ее вина. Ева вздрогнула, резко выдохнула и закрыла глаза. Та катастрофа разорвала ее жизнь пополам, создав два мира — до и после. Ей долго удавалось держать эти два мира отдельно друг от друга, но разделяющая их грань была ненадежной. А вопросы Дюрана о ее прошлом снова разбудили старые страхи. «С тобой все в порядке?» — послышался голос Гэвина. Ева посмотрела на него и торопливо откинула волосы с лица. Ей было жарко, она плохо себя чувствовала. Закатав рукава рубашки, отпила воды. «Ева!» Я просто кое-что вспомнила. То, о чем предпочла бы забыть. Гэвин встревоженно посмотрел на нее. Со мной это никак не связано. Она протянула руку, чтобы ободрить его. Нет, конечно, нет. Гэвин повернул ее ладонь кверху. На внутренней стороне запястья виднелась длинная розовая борозда. Он провел по ней пальцем. Я помню этот шрам. Ты всегда говорила, что это результат несчастного случая. Но я никогда не смел спросить, правда ли это. Что произошло на самом деле? Теперь ты можешь мне рассказать? Ева отняла руку и опустила рукав. У тебя и на плече есть шрам, причем глубокий. Он по-прежнему там, и это действительно был несчастный случай. По его глазам она видела, что он ей не верит. Но ты никак не могла быть взрослой. Он у тебя уже был, когда я тебя встретил? Мне было 12 лет. Гэвин какое-то время смотрел на нее, как будто хотел сказать что-то еще, но потом бросил взгляд на часы. «Господи, я и не думал, что уже так поздно», — сказал он, торопливо поднимаясь. «Прости, я опаздываю». «Я о многом хотел бы поговорить с тобой, Ева, но мне пора идти. Мелисса сегодня вечером идет в свой книжный клуб, и мне нужно через 20 минут забрать мальчиков у наших друзей и напоить их чаем. Что ты собираешься делать потом?» Ева взяла сумку и пальто и тоже встала. «Я ужинаю с Гарри». «С Гарри?» Она заметила его удивление, хотя Гэвин тщательно его скрывал. «Хочу выведать у него, что он думает о двоих его клиентах, которые общались с Джейн за неделю до того, как она исчезла». Произнося эти слова, она почувствовала, что не хочет ничего никому объяснять. Даже ему. «Тогда, может быть, поговорим в другой раз?» — сказал Гэвин дружелюбно. «Боюсь, мне придется завтра вечером возвращаться в Лондон. Я выступаю в специальном комитете в Палате общин. А в понедельник с утра у меня важная встреча. Скорее всего, меня не будет здесь до пятницы. Я так понимаю, ты к этому времени уже уедешь?» «Да». «Но Мелисса мне говорила, что ты придешь завтра на рождественскую вечеринку». «Опять-таки в интересах расследования». «Хорошо. Там всегда страшная толкотня, но, может быть, нам удастся выбрать минутку и спокойно поговорить».